Глава 18. Прорыв. Пригород. Ближние пригороды Новороссийска. 15 февраля 1943 года. День. До передовой линии немецкой обороны, пролегавшей практически по пригородам Новороссийска, добрались без серьезных задержек. После начала массированной бомбардировки и артобстрелов весь ближний тыл погрузился в хаос. Не ожидавшие ничего подобного гитлеровцы просто не понимали, что происходит. Готовились потихоньку к наступлению, силы скрытно подтягивали, и вдруг — раз! — русские ударили первыми. Зачем? Почему? Ведь разведка однозначно сообщала, что сил для прорыва оборонительной полосы у защитников плацдарма нет, а много войск морем не перебросишь. Да и времени на это у большевиков не было. На что же они рассчитывают? Странно и нелогично. И эта самая странность и нелогичность вносили в действия противника дополнительную неразбериху. Еще и проводная связь работала все хуже и хуже. То ли партизаны постарались, то ли бомбами провода порвало. Собственно, угадали, поскольку старательно расстреливающие и ломающие танками придорожные столбы, прорывающаяся к Новороссийску колонна по факту являлась именно что партизанской, за небольшим, так сказать, исключением. По дороге едва не попали под дружественный огонь. К счастью, удалось вовремя заметить вываливавшиеся из облаков пикирующие бомбардировщики и обозначить себя сигнальными ракетами. И нацелившаяся на одинокую колонну группа П-2 отвернула в сторону, отыскивая для себя новую цель. А еще через пару километров шоссе в пару гектаров леса старательно перепахала артиллерия, вероятно, получив неверные координаты и вывалив фугасные чемоданы туда, где никаких фрицев не имелось в принципе. Повезло, что произошло это буквально за несколько минут до подхода, когда подъехали, воронки еще дымились. Танки с бронетранспортерами через неожиданно образовавшиеся препятствия прошли без проблем, а вот с грузовиками пришлось повозиться. Там же бросили и наглохо застрявший легковой «Опель». Тащить с собой оказавшийся бесполезным трофей больше смысла не было, тем более с пробитым скатом, на замену которого требовалось драгоценное время. Дальше пошли более населенные районы и пришлось немного повоевать, то и дело сталкиваясь с противником. Колонну перестроили, пустив вперед танки и САУ и отправив головной БТР прикрывать радиомашину. Поскольку нападения из собственного тыла гитлеровцы не ждали, прорывались хоть и с боем, но без серьезных потерь. Лишились только одного из грузовиков и полутора десятков бойцов убитыми и ранеными. Зато фрицев перебили куда больше, разгромив несколько придорожных блокпостов и парочку везущих к передовой боеприпасы автоколонн и усеяв обочины разбитой техникой и трупами вражеских солдат. При этом особо отличились наводчики, научившиеся практически не мазать при стрельбе с коротких остановок. Морпех с майором Ардашевым записали на свой счет по 3 сожженных грузовика и 2 бронетранспортера на двоих. Третий танк и самоходка спалили еще 5 единиц фашистской автобронетехники. Остальных брали на таран, давя гусеницами и сбрасывая с шоссе. Или расстреливали и закидывали гранатами подобравшиеся на расстояние броска партизаны. А затем впереди показались затянутые дымом пожарищ подступы к Новороссийску. Батальонная тактическая группа атаковала со стороны плацдарма отработанные авиацией и артиллерией позиции противника, прорывая оборону и развивая наступление.